Студия «Звуковая книга» представляет. Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка – птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я расскажу тебе историю старого елочного шара. Послушай. Здесь изумительно звенел новенький, только из магазина, стеклянный шарик, повешенный на елку. Я никогда, никогда не полезу в отвратительную темную коробку, где и без меня елочных шаров полным-полно. Останусь здесь сверкать, блестеть и качаться всю жизнь, всю жизнь. Тогда, мой милый, твоя жизнь может оказаться слишком короткой, возразил большой старый шар, довольно облезлый, но со следами былой красоты и позолоты. Послушай-ка, что я тебе расскажу. Давным-давно, это к 2 или даже 3 года назад, я был таким же блестящим юношей, как ты, мой новый друг. Я тоже решил, ах, никогда, никогда не полезу в противную коробку. Это не для меня, не для меня. Другие как хотят, но не я. И вот стали снимать нас с елки, осторожно укладывать на мягкую скатерть, чтобы потом удобно разместить в коробке. А я потихоньку откатился в сторонку и спрятался за сахарницей. Когда все мои добрые друзья и знакомые были надежно спрятаны, и сама коробка убрана куда-то ужасно далеко, я попался людям на глаза. Я правильно рассудил, не будут из-за меня одного единственного елочного шарика поднимать тарарам, доставать коробку, развязывать ее и так далее и тому подобное. «Смотрите, вот это да!» – удивились люди, увидав за сахарницей меня. Понятия не имею, что они сделали бы со мной, если бы не елка. Наша елка так нас любила и была чрезвычайно добра. Она не пожелала без нас игрушек ни одного дня оставаться в комнате. Покидая дом, она позаботилась обо мне и оставила на полу одну из своих зеленых веточек. Ветку поставили в кувшин и повесили на нее меня. Я качался и сверкал, как хотел. Я один довольно долго украшал комнату. Наконец ветка высохла и осыпалась. Наверное, от одиночества. Я очень боялся, что тоже осыплюсь. Я качался на голом сучке, сверкал и блестел изо всех сил, но мысли мои были самые тусклые. Да-да, мой друг, самые тусклые. Потом меня сунули в темный кухонный шкаф, и моими соседями оказались, страшно подумать, утюг и медная ступка. Мягкостью манеры и легкостью характера они не отличались. Моя хрупкая натура вряд ли вынесла бы долгое общение с этими, мягко говоря, тяжелыми соседями, но, к счастью, как-то раз добрая бабушка открыла темный шкаф, чтобы взять ступку, и ахнула: «Бедненький елочный шарик, что ты здесь поделываешь, один-одинешенек? Это к тебе и до Нового года не дожить». Бабушка взяла меня к себе и до самого Нового года хранила в шкатулке с клубками ниток. Они тоже круглые, разноцветные, но куда им до нас? Самый завалящий елочный шар изящнее и великолепнее самого прекрасного клубка. Правда, клубки мягкие, покладистые. Ни попрека, ни укора я не слышал. Они даже пробовали утешать меня. Пока я вращался в их обществе, с меня сошло немало позолоты. Да-да, мой друг, немало позолоты. Клубки подолгу беседовали шепотом, но разговоры их были скучны и однообразны. Все больше про овечек, на которых якобы росли эти клубки в далекой светлой молодости. Сколько раз посредине бесконечных бесед об овечках я ловил себя на мыслях о вас, мои далекие, милые, чудесные друзья. И мне так не хватало вас. Если бы вы только знали, как я мечтал хоть раз услышать стеклянного барабанщика, увидеть хрустальный самолетик, поговорить с ватным кроликом, порадоваться серебряной шишке или послушать золотую совушку, мудрую головушку. Как я скучал по своим друзьям, разноцветным елочным шарам, как вспоминал буквально каждую бусинку на елке. А семья колокольчиков, а флажки, которые всегда нам так весело махали. А фонарики, они сверкали так ярко, чтобы освещать нас. Даже рваненького картонного верблюда я вспоминал с нежностью. Даже нашу глупенькую тряпичную морковку. Клубки такие сони, они готовы спать сколько угодно, хоть все время. Правда, они видят сны и всегда рассказывают их друг другу, проснувшись. Увы, эти сны тоже про овечек. И я привык долго спать и видел во сне вас, ненаглядные друзья. Но спать приходилось так много, что сны мои про вас кончились, и я тоже стал видеть сны про овечек. И вот однажды я смотрел сон, как овечки бегают по горам вверх-вниз, и разноцветные клубки прыгают на их спинах вверх-вниз, и вдруг овечки зазвенели. Клубки заблестели, я проснулся и не поверил сам себе. Вокруг были вы, мои чудесные друзья. Колокольчики звенели, шары блестели. Наша милая елка держала на каждой ветке кого-нибудь из нас. «Это сон, всего-навсего сон», — твердил я себе и боялся проснуться, как вдруг услышал: «С Новым годом, наш старый друг! Где ты пропадал столько времени?» Я понял, что это вовсе не сон, и мог ответить в этот прекрасный миг своей жизни: «С наступающим Новым годом, мои друзья!» Вот какая эта сказка! Написала ее Татьяна Александрова. А теперь я прощаюсь с тобой. До свидания.